Часть третья. Слоистый пузырь пространства и времени. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам Атара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не ругайтесь, когда не на месте закат, судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Владимир Высоцкий. Первое. Воскресенье, 13 июля. Нет, не в пятницу 13-го, а 13-го в воскресенье. Ранним утречком 1941 года зависнувшее в неопределенности событие сдвинулось. Для большинства несведущих и лишенных политического чутья это явилось неожиданностью. Они не видели и не ощутили ранее, как нарастающий ком причин спрессованной лавины будущего тихонечко прокатился по ним, взбираясь на свою верхнюю точку. Эдакая скромная комета, подкрадывающаяся к солнцу, чтобы рвануть вокруг него, распушивая хвост, перечеркивающий небо. Но для сколь многих это событие явилось апофеозом ожидания, мгновением счастья, когда можно было бы победно оглянуться вокруг и сказать: «Вот видите, что я знал. Понимаете, к чему готовился сам и вас, неразумных, не оперившихся, готовил? А смогли бы вы так знать об этом и не сказать, не намекнуть? Да, только за счастье такого момента не жалко жизнь положить». Ведь дождались, смогли сохранить в секрете, не помешало ничто. Обманули судьбу злодейку. Мгновенный сброс многомесячного напряжения, выстрел катапульты, на которую намотаны, навиты вместо конского волоса собственные нервы, завязанные узлами, взведенные так загодя, так далеко, утончившиеся до паутинок. И вот-вот готовы порваться, взвизгнуть лопнувшими струнами, и тогда все зазря. Уж нам-то это знакомо, и совсем не теоретически. Это у нас, а не у них, топор рубанул по взведенной баллисте. Помните, когда застонала она, не сумев выстрелить, рубя собственными полопавшимися, рассеченными нервами по своим, уронив едва подпрыгнувшее заряженное заранее ядро на себя и разламываясь под его тяжестью на части. Помните? Тысячи тысяч растерянных пленных, с оружием сдавшихся на границе, летчиков, кусающих локти и плачущих возле верениц, пылающих стогами самолетов. Как много их было, крыло у крыла, танки, кистов, напрасно мечущихся по станции в ожидании своих танков, так старательно закрепленных на платформах там, за тысячи километров и недель отсюда, и так и не дождаться, и так и не узнать им, как ткнулись, тормознули эти платформы в развороченные бомбой рельсы, и совсем, совсем недалеко, если бы знать, пешком, пешком дойти. Помните командиров с серыми лицами, кусающих губы перед распахнутыми, распечатанными сейфами и жгущих секретные приказы, потому что нельзя их теперь выполнить и нельзя оставить, потому что это оправдание. Полное, полное оправдание алиби для тех счастливчиков, чьи танковые клинья обходят справа и слева, и надо успеть сжечь, а потом уже спокойно, в суматохе, геройски умирать, потому что нет смысла жить, потерпев такое фиаско. Однозначно умирать, потому что нет даже окопов и некогда их рыть, а значит, умирать еще и из солидарности с подчиненными. А потому плен и не страшен все одно. Помните 22 июня, 4 часа утра, когда бомбардировщики накрыли сверху истребители, летающие тягачи, и остались 20-местные планеры и растерянные десантники возле них, и другие десантники, испытанные парни, не раз и не два игравшие со смертью и высотой в прятки, а теперь смахивающие слезы, потому что надо было бросать, резать напоследок, дабы врагу не достались. Бесценные только вчера и только на медне заботливо уложенные парашюты. И снова уходить пехом. Да не просто пехом, а без карты. По компасу, потому что есть карта. Да не то я на местности. Насмешка она теперь, анекдот, а не карта. И сжечь ее надо за ненадобностью. Помните? А потом... Вставайте, братья! Снаряды есть, да бойцы убиты! Только нет даже снарядов. У буржуинов они уже. Вместе с вареньем и печеньем и землицей родной. Если помните... Тогда вам понятна не только грандиозность, но и душа момента. Вдоль гигантской границы, переставшей быть таковой и ставшей теперь фронтом, от моря Черного и до моря Балтийского всколыхнулось титаническое движение и рванулась лавина по воздуху, по воде и по суше. Около 300 дивизий, более 5 миллионов солдат и офицеров, и это только в первой волне. Волне, которая заслонила встающее позади солнце. И все да наоборот. Зеркальная копия. И горят самолеты, только других марок. И режут охрану у мостов, рослые бесшумные ребята-десантники. И ловят с нами на кораблики на выходе из собственного порта. И бесстрастно любуются на это глаза перископы щук. И планеры заходят на отмеченные кострами поляны, и маленькие кораблики Дунайской флотилии тарахтят дизелями, глуша собственные пулеметы. И прут вверх против течения, и десятки тысяч снарядов в каждом залпе вдоль всей линии. Только все перемешалось еще интереснее. Помните, как в песне «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки»? Но разведка доложила точно. Что там в строчках раньше забылось, а уж как в действительности, кто кого на минуту опередил, не разобрать. Только одновременно все началось. Две гигантские армии поднялись, желая то ли опередить, то ли воскресенье рассветное им обоим очень нравилось. Да только столкнулись они в движении. Две лавины, лоб в лоб, как по свистку судьи. Все предельно честно, хотя каждый хотел сделать сюрприз. Да только теперь, поскольку каждый не успел ударить спящего в челюсть, бой решала сила. Как могло случиться такое совпадение? А почему нас меньше удивляет совпадение желаний? Две агрессивные армии, умеющие нападать и покуда не умеющие и не обученные обороняться, обязаны были произвести агрессию летом, а закончить осенью. Зимой тоже можно воевать, но Финляндия показала, как тяжело это дается и какой кровью платится. Если есть выбор, лучше летом. Зима – время тяжелое, сколько себя помню, а самое сложное ежегодное мероприятие в Советском Союзе – подготовка к зиме. Лучше нападать ночью, еще лучше в воскресенье, максимальный эффект внезапности, бесплатное подкрепление, как экономия электроэнергии со сдвигом времени на час раз в полугодие. Забот, будильник перевести, а прибыль в большом масштабе – лицо. Сколько воскресенье на лето приходится? Число двузначное, но не слишком велико. В жизни случаются и не такие совпадения. А может, опомнились по ту сторону в последний момент? Послушались разведчиков, поверили и решили упредить. Да только не вышло в этом мире. События предшествующие подзадержали. И столкнулись лоб в лоб, лбы железные, бронетанковые. Только у одних танки были помощней, потяжелей и помногочисленней. Да 4 танковые группы немцев кое-где прорвались, подрезая коммуникации, но ведь в них было всего 4000 бронеединиц. А вот их собственные пути снабжения подкопали 20 тысяч танков и каких. И ведь для наступления танковым группам нужна была авиаразведка. А как ее вести, если вокруг истребитель врага? А самое главное, отсюда наступают широко, от моря до моря, а навстречу лишь от Балтийского до Карпат. Проигрышный вариант только поэтому.